Глава 15. Не успела Лиза донести голову до подушки, предварительно перешагнув через спящую с открытым ртом Мелиссу, как наступило утро. Удивительно, как хорошо ей спалось. Мелисса уже проснулась, умылась и припудрила синяк, смотрясь в карманное зеркальце. «Я как раз собиралась тебя будить», — сообщила она. «Не терпится узнать, как все прошло. Жаль, что не удалось тебя дождаться вчера вечером. Такая усталость навалилась. Это все Рома Маши Жу виноват. Доброе утро». Лиза натянула одеяло до подбородка. «С чего ты решила, что мне есть о чем рассказать?» Мелисса повернулась, и только сейчас Лиза рассмотрела ее лицо. Светлая пудра, нанесенная в несколько слоев, превратила ее в фарфоровую куклу. «Сходила на свидание с парнем и нечего рассказать? Это ты можешь сказать, Джульет, но не мне. Мы же теперь подруги, забыла?» Об этом Лиза прекрасно помнила. Но не было в ее характере привычки делиться, а в жизни давненько не имелось подруг. Мы погуляли по улицам, заглянули на кладбище, поболтали немного, и я вернулась сюда, вот и все. «Ну как, интересно?» «На кладбище! Сейчас умру от восторга!» Мелисса снова подняла зеркальце и покачала головой. «С таким лицом мне с кухни лучше не выходить сегодня. За что он тебя так, этот Дэйв?» Лиза наконец-то встала с кровати и с трудом перешагнула через матрас. Он взбесился, когда я сказала, что такая жизнь не по мне. Да и деньги закончились, отчего отношения стремительно начали портиться. Я так рада, что вернулась в Бисби. И пусть я сплю в чужой комнате на полу, зато я дома и в безопасности. А он не станет искать тебя. Лиза натянула джинсы и повернулась к подруге спиной, чтобы переодеться до конца. Сюда он не сунется, побоится. Да и зачем я ему? Лишняя обуза. Поди уже ищет новую дурочку, которая успела накопить хоть немного деньжат. Где ты раньше жила? Здесь? Лиза прошла в ванную и открыла воду, чтобы умыться. В этой комнате? Нет. Я снимала маленькую квартирку на самой окраине. Как только найду работу, сразу перееду. Неудобно мне тебя стеснять. Тут и одному человеку места мало. Живи сколько хочешь. Лиза испугалась, как бы Мелисса не решила, что ей здесь не рады. «Мы же теперь подруги», — добавила она и открыла дверь. В кофейне пахло по-особенному. Вчерашней выпечкой, кофе, шоколадом и миссис Банкале. Лиза включила свет на кухне, открыла входную дверь и занялась приготовлениями к новому дню. До открытия двух кусочков сахара оставалось 30 минут. А значит, вот-вот появятся Джек и Джульет. Здесь ничего не изменилось. Мелисса прошлась по залу, трогая столы и стулья. Представляешь, раньше я мечтала отсюда уехать. Мне казалось, что я застряла в какой-то дыре, а сейчас готова расцеловать каждого встречного. И пусть здесь немного шансов встретить мужчину, но обрести настоящих друзей только так. Пока Мелисса обнималась с мебелью, а Лиза наполняла салфетницы, пришел Джейкоб Свон. Он редко появлялся раньше обеда, поэтому для такого визита определенно была серьезная причина. Неужели опять стреляли в Кевина Клейпа? Или одна из сестер Лью выкинула очередной трюк? А может, Дерек Спенсер написал заявление из-за потерянной птички? Но Лиза быстро отбросила все переживания, стоило ей взглянуть на его лицо. Шериф стоял в дверях и переминался с ноги на ногу, не отрывая глаз от Мелиссы. Исайя оказался прав. Мистер Свон влюблен и счастлив, что она вернулась. Мелисса заметила его и прикрыла синяк рукой. «Джейкоб!» «Привет. Я тут услышал, что ты вернулась. Решил заглянуть перед работой. Сегодня насыщенный денёк предстоит. Кстати, пропал слепой Сэм. С той ночи, когда он подрался с Диком Спенсером, его никто не видел. Как ты, Мелисса?» Она убрала руку и вздохнула. «А как она может быть? Разве счастливые возвращаются?» «Начинаю жизнь сначала». Она улыбнулась. «Чёртов урод!» Лиза впервые услышала, как Джейкоб выругался. «Вы кофе хотите?» Она сняла с плиты дымящийся чайник. «Мы с Мелиссой как раз планировали выпить по чашечке, пока клиенты не пошли». «Я с удовольствием». Шериф обрадовался, что больше не нужно стоять на пороге, и сел на стул за барной стойкой. Но не успел он задать Мелиссе очередной вопрос, как пришла Жюльет Банкале. «Это я так сильно опоздала? Или у нас график работы поменялся?» Она не ожидала увидеть посетителя. «Мистер Свон проходил мимо и решил заглянуть, чтобы поздороваться», — ответила Лиза. «А мы ему предложили выпить кофе», — подхватила Мелисса, спасая Джейкоба, лицо которого пошло красными пятнами. «Какие новости, шериф?» — крикнула Жюльет, скрывшись на кухне. «В нашем городке что ни день, то новое происшествие. Пропал слепой Сэм. Вивьен Старк обвиняет младшего Спенсера в вымогательстве, а больше и ничего». «Жаль мне тебя». Мамаша Жу высунула голову. «Со всяким дерьмом приходится возиться». Она затянула песню и загремела посудой. «А еще я купил попугайчика», — сообщил Джейкоб девушкам. Тильда уж больно уговаривала. «Вы слышали про бедного Эдона?» «Да». Лиза поставила перед ним чашку. «Ужасные новости». «Да что тут у вас, то есть у нас происходит?» Мелисса села рядом с шерифом. «Меня не было всего-то ничего, а как будто приехала в чужой город». «Много всего. Люди сходят с ума потихонечку». Джейкоб развел руками. «Так быстро и не расскажешь. Но если ты очень хочешь послушать, то я могу поискать время и все тебе расскажу. У тебя есть планы на вечер?» Он попытался сделать безразличный вид и занялся кофе, но тут же поперхнулся и принялся кашлять. «Я уверена, что миссис Банкале мне обо всем расскажет», — ответила Мелисса. «Ты думаешь, что мне больше заняться нечем?» Жюльет прекратила петь и подала голос. «Я от этих сплетен и пересудов жуть как устала. А вот Джейкоб сделает это с удовольствием. Так что да, она совершенно свободна сегодня вечером». Лиза не сдержалась и рассмеялась. Если бы не Жюльет, шериф ушел бы в участок, чувствуя себя круглым идиотом. Мелисса закатила глаза и согласилась. «Загляну после работы», — ответил радостный Джейкоб, слез со стула и помчался на работу. «Зачем вы это устроили?» — предъявила Мелисса Жюльет. «Все очень просто, дорогая. Хочу спасти тебя от очередного плохого парня», ткнув носом в хорошего. Мамаша Жу затянула песню, не намереваясь больше пускаться в объяснение. «А ведь миссис Банкале права». Лиза подошла поближе к Мелиссе. «Шериф Свон очень даже ничего, и ты ему явно нравишься». «Он и правда хорош», — согласилась Мелисса. «Только мне стыдно за все эти неприятности, в которые я угодила. Зачем ему нужна такая? Ну, это ему решать. Раз прибежал и краснел тут как рак, значит, нужна. До меня дошли слухи, что он давно к тебе неровно дышит». «Ох, слухи в Бисби бегают на очень длинных ногах». Девушки засмеялись, заставив Жюльет замолчать и прислушаться. «Неужели она пропустила что-то интересное?» Когда прошла первая волна посетителей, желающих позавтракать и поболтать с Джеком, и кофейня потихоньку опустела, прибежала Тильда Кук. Лицо ее выражало крайнюю степень беспокойства. Еще секунды и слезы зальют весь пол двух кусочков сахара. «Милая, выбирай нужные цветы и составляй около кассы», — крикнула она покупательнице, стоя в дверях кофейни. «Я вернусь через 5 минут и все посчитаю. А где Жюльет?» Лиза собралась было позвать миссис Банкале, но та сама вышла в зал, стряхивая муку с фартука. «У тебя пожар, Тильда?» — спросила мамаша Жу. «Если бы только это...» Тильда наконец-то расплакалась, как будто она только и ждала момента. «Ох, Жюльет, дорогая, я не знаю, что делать. Эдон свихнулся, все. Он не открыл сегодня магазин, и я решила к нему наведаться. И знаешь, какая картина мне открылась? Он собирает вещи, чтобы отправиться на войну. Ему якобы повестку прислали». «С кем же он собрался воевать?» Жюльет присела на стул, так как разговор предстоял серьезный. «С вьетнамцами, наверное. Я еле заставила его подождать. Доктор Андерс сказал, что Эдена больше нельзя оставлять одного, иначе будет беда, а у него полон магазин товаров. Но это не так страшно. Меня беспокоят попугаи. Они голодные, клетки грязные. Как мне быть?» «Да уж. И зачем он их привез?» Жюльет накрутила на палец черную кудряшку. «Сейчас будем решать, как с ними поступить. «Может быть, мы возьмем одного? Или двоих?» — предложила Лиза. «Нашим посетителям они не помешают». «Только двоих?» — Тильда расстроилась. «Их там около 40. Значит, нужно подключать остальных. Сестры Лью могут забрать нескольких в школу и сад, Вивьен в парикмахерскую, остальных раздадим по домам». Мамаша Жу стукнула ладонью по столу. «А где Джек? Вы же сами послали его за украшениями к дню рождения малышки Дэвис», — напомнила Мелисса. «Ах, да. Он так долго ходит, что я и забыла». «Значит так, магазин нужно закрывать, птиц распродавать, а бедного Эдена отправлять в больницу. Что думаешь, Тильда?» «Я так и думаю, Жульет. Но где я возьму деньги на его содержание? Он все вложил в товары. Возвращайся к себе. Как только придет Джек, мы что-нибудь придумаем». Тильда успокоилась и вздохнула с облегчением. «Если Жульет Банкале так сказала, значит, так и будет. Сколько раз они помогали друг другу? Разве сосчитаешь спустя столько лет?» Джек вернулся минут через 20, притащив целый пакет разноцветных салфеток и смешных колпачков. «Праздником займутся Лиза и Мелисса». Жульет встретила его в дверях. «А у нас есть дело посерьезнее. Эден Харрис сошел с ума окончательно. Нужно организовать распродажу его товаров, иначе Тильда не сможет оплатить пребывание в больнице. А ведь мы так хотели вместе съездить на рыбалку». Джек поник. «Он на войну собрался. Какая уж тут рыбалка?» Жульет недовольно фыркнула. «Главное, чтобы не пустился в бега, потому что найти этого полоумного будет непросто. Я встретил по дороге Джуди Блэквуд. Уверен, что ее помощь нам пригодится». Джек полез под стол и достал зеленый маркер. «Я напишу объявление, а Джуди постоит за прилавком в рыболовном магазине. Отличная идея, потому что у меня полно готовки». Такой расклад Жульет вполне устроил, и она с радостью вернулась на кухню. Лиза и Мелисса отправились ей помогать, а Джек взялся за дело. С Эденом их связывало не только соседство. Когда умерла Розалия, именно Харрис первым протянул руку помощи. На его тогда еще сильные плечи легла организация похорон и прощального обеда. Джек в одиночку бы точно не справился. Потеря любимой женщины стала для него большим ударом. Теперь пришла очередь отплатить за добро. Но больше всего Джек переживал не за рыболовный магазин или оставленных попугайчиков. Его пугало другое — время, которое не щадило. Как такое могло приключиться с Эденом? Он же всегда был в здравом уме. А что будет с Джеком через несколько лет? Где гарантия, что он точно так же не тронется умом? Господи, как же страшно оказаться обузой для близких. Жульет всегда говорила, что покончит с собой, если утратит рассудок. Но вспомнит ли она об этом, когда время не пощадит и ее? Эден вон собирается бить врага, которого нет. Разве он понимает, какие проблемы на него свалились? Напротив, он считает дураками всех остальных. Джек написал объявление. «Каждый, кто купит товар в рыболовном магазине «Снасти и наживка», поможет нашему другу Эдену Харрису отправиться на лечение». И приклеил его на дверь. Затем отошел подальше и оценил свою работу со стороны. Не каждый разберет издалека слова, но каждый точно заинтересуется. Не часто увидишь в Бисби объявление на двери. Как только пришла Джуди Блэквуд, они открыли магазин и взялись за работу, которой оказалось немало. Эден Харрис умудрился навести такой беспорядок, что магазин больше напоминал свалку. Часть товара валялась на полу, бумажные ценники перепутались, а клетки с птицами он расставил на верхние полки. Попугаи подняли шум, стоило появиться Джеку и Джуди. «Может, их червяками накормить?» Миссис Блэквуд нашла лестницу и принялась спускать клетки вниз. «Вам с Эмом, пожалуй, не стоит забирать себе ни одного». Усмехнулся Джек, пытаясь отыскать коробку с птичьим кормом. «Нужно привести помещение в порядок, прежде чем пойдут покупатели. Иначе мы ничего не продадим». Целых 3 часа они занимались наведением чистоты. Тильда то и дело забегала, чтобы помочь. Закончив работу, к ним присоединился Сэм Блэквуд. «Пойду выпью кофе и съем что-нибудь». Разобрав одну коробку, заявил он, «Ну уж нет». Джуди приняла угрожающую позу. «Я уже выучила все эти рыбацкие приблуды наизусть, так что с меня хватит. Я иду к Джульет, а вы продолжаете, чтобы к моему возвращению кладовка опустела». Джек и Сэм попятились, чтобы не оказаться у нее на пути. «Может, мы зря все это затеяли?» Сэм положил огромную руку на плечо Джеку. «Вдруг Эден поправится, а дело его пущено с молотка. И кем? Его же друзьями. Тогда старик умрет от тоски. Харрис уже не поправится», — ответил Джек. «Его ждет тяжелое время. Деменция отнимет у нашего приятеля лучшие воспоминания, сотрет память и, в конце концов, заберет жизнь. Тогда за работу». Сэм попробовал улыбнуться, но вышло не очень убедительно. В следующий час они упорно трудились, практически не разговаривая. Каждый думал об Эдене, примеряя его судьбу на себя. Первые клиенты потянулись ближе к вечеру, как только закончилась смена на металлургическом предприятии. Джек встал за кассу, рядом с ним пристроилась вернувшаяся Джуди, а Сэм вышел на улицу работать с зазывалой. Очередь постепенно росла, заставляя встревоженных произошедшим жителей Бисби толпиться на улице. Никогда еще в рыболовном магазине не было такого ажиотажа. Оно и понятно. Рыбалка не хлеб. Такие товары на любителя. Однако даже Марта и Рут прикупили надувную лодку и прихватили клетку с десятком попугайчиков. К наступлению темноты полки опустели. У Джека гудели ноги, Сэм задремал на полу, а Джуди не могла пошевелить языком, так как исчерпала разговорный лимит, рассказывая каждому о том, что приключилось с Эденом. Подсчитав выручку, Джуди отнесла ее Тильде Кук, которая только проводила последнего клиента. «Я даже не знаю, как мне вас отблагодарить», — снова расплакалась Тильда, вытирая слезы руками, перепачканными в земле. «Ты не бросила бывшего муженька, хотя он изрядно достал тебя», — отмахнулась Джуди. «Мне как раз сегодня нечем было заняться. Да и не меня стоит благодарить, а местных жителей. Видела бы ты их. Покупали товары, даже толком не зная, что это такое». Тильда обняла ее, заляпав платье, но Джуди промолчала. «Разве можно испортить такой момент какими-то мелочами?» Жюльет обслужила детский праздник и готовилась к закрытию кофейни. Лиза мыла посуду, а Мелисса расставляла столы по местам и подметала пол, когда вернулся Джек в компании Исаи и Джейкоба. «Мистер Томпсон разрешил нам устроить небольшую вечеринку», сообщил Исаи, не отрывая глаз от Лизы. «Мы принесли угощение и выпивку. Приносить готовую еду из супермаркета в наше заведение запрещено», пробурчала Жюльет. «В холодильнике полно остатков, так что берите, не стесняйтесь». «А что за повод, интересно узнать?» «Оказывается, у Лизы 2 дня назад был день рождения». Исайя поставил пакет на пол и принялся в нем что-то искать. «Вот, это тебе от меня». Лиза нерешительно взяла из его рук маленькую коробочку. Внутри оказался серебряный браслет, украшенный россыпью переливающихся камешков. «Спасибо. Очень красиво, но не стоило». Мелисса тут же вытащила украшение и принялась застегивать его на запястье подруги. Мамаша Жу подперла бока и покачала головой. «Ты понял, Джек? Какую таинственную девушку мы наняли на работу? А ты, сынок, мог бы и предупредить родную мать. Завтра я испеку тебе торт, Лиза. А сейчас мы с Джеком пойдем домой. Слишком хлопотный выдался денёк».